подтверждением служило и то, что название ему образцу. Масштаб карты схемы базы был достаточно крупный. Размечены даже рулежные дорожки, пристройки. Прихватив из-под носа у дремлющего хранителя лист бумаги, Филипп перерисовал себе схему. Топограф, очевидно, имел слабость к числу три, располагал все тройками. Три крупных ангара, три допотопные казармы, три складских помещения с островерхими крышами сгрудились на северной оконечности для ремонтных работ, контрольный пункт управления и дом, изогнутый буквой «Л», то ли столовое, то ли штабное помещение. Половина плато огорожена квадратом колючей проволоки. Каждые 200 метров — сторожевая вышка. У выездных ворот — центральный охранный пост. Перевернув страницу атласа, Филипп обнаружил карту в более мелком масштабе. Находилась шире пределов колючей проволоки, до самой дороги. На этой же карте контуром была обведена область пологих гор вокруг плато. Как и для лагеря «Зубчатая вершина», местоположение очередного своего оплота, пика «Штурман», 10-й крестовый выбрал отменно изолированное. Добраться до базы весьма непросто. Сидя в полумраке прохладного, Филипп задумчиво постукивал карандашом по кончикам зубов, смотря то на карту в атласе, то на свой рисунок. Откуда-то из глубины здания доносилось гулкое эхо чьих-то голосов, смеха, а мысли Филиппа снова унеслись в его репортерское прошлое к воюющему Вьетнаму. То, что ему предстояло, казалось не менее рискованным делом, чем спасение в джунглях сбитых вертолетчиков. Раза 3-4 Филиппу доводилось ли, он прекрасно представлял себе, что значит вызволять своих с территории противника. На знаменитых зеленых громадинах, вертолетах Сикорского, в сопровождении сторожевых самолетов «Мустанги» Роквелла, поисковые команды ныряли, чтобы подобрать оставшихся в живых сбитых вертолетчиков. А в это время их с воздуха прикрывали огнем воздушные штурмовики А-1. Потом спасатели стали сопровождать высотные дозорные самолеты с радарами, определявшими основные наземные огневые точки противника, как правило, зенитные установки и управляемые ракеты А-2 «Земля-воздух». Даже при такой мощной поддержке предприятие было крайне рискованное. Неоднократно вертолет сбивали, и приходилось спасать самих спасателей. Случалось, затраченные усилия оказывались попросту неоправданными. Филиппу пришлось готовить репортаж об одном спасателе, пробывшем в джунглях почти 2 недели. За это время зенитным огнем противника было сбито 3 вертолета, а ракетой «Земля-воздух» — самолет «Мустанг» Роквелла. Таким образом, в операции по спасению одного человека погибло 7. По подсчету Филиппа, потери обошлись в 3 миллиона долларов, не считая безрассудно погубленных человеческих жизней. Тактика спасательных рейдов ВВС строилась в конечном счете на отвлечении внимания противника и на высоких скоростях, а судя по тому, что предстояло Филиппу, от него требовалось то же самое. Но если летчики могли запросить пора, чтобы их поддержали дальнобойной артиллерией или истребителями, или даже орудиями с военных кораблей, Филипп выходил на врага в одиночку, и места будущей схватки он не знал. Никто во Вьетнаме не рискнул бы на подобное. Но у Филиппа не было иного выхода. Он не мог не выполнить свой моральный долг. Он знал, что больше этого сделать некому. Конечно, дай-то Бог, чтобы Сара оказалась там. Филипп уже по опыту знал, что 10-й крестовый или НСС могут умыкнуть ее в тартарары. На миг пришла мысль, может, хватит всего этого?